Что можно, например, возразить по поводу того, что крупное размашистое письмо свидетельствует об энергии, стремлении к успеху, общительности, непринужденности? Или против того, что сжатый, стесненный почерк есть знак расчетливости, сдержанности, осмотрительности? Совершенно понятно, почему степень геометрической выдержанности письма, ровности линий и величины букв, равномерность интервалов и тому подобное отражает общее психоволевое развитие, выдержку и трудоспособность. Это просто одно из проявлений названных качеств. Преобладание округлых и волнистых линий, которое часто бывает в письме синтонных пикников, соответствует всей их моторике и жизненному тону стилю. И было бы просто странно, если бы Бисмарк и Кромвель имели почерк не крупно угловатый, словно составленный из толстых железных прутьев, а женский круглый, бисерно-фигурный. Точно так же, без всякой интуиции, ясно, что различные преувеличения и украшения в письме должны как-то соответствовать стремлению человека к выявлению своей личности, к отклонению от стереотипности. Чем характернее почерк, чем больше в нем индивидуальности, физиономии, тем больше вероятности ожидать соответственных свойств и от пишущего. Но, конечно, гораздо труднее сказать, присущи ли ему эти свойства, или он о них себе представляет, культивирует. Подлинна оригинальность или не подлинна? Весьма вычурный почерк часто имеют люди недалекие, мелко тщеславные. Очень часто причудливости в почерке душевно больных, глубоких психопатов. У эпилептиков в письме нередко видна чрезмерная аккуратность, выписанность каждой линии, каждой буквы. Когда нажим густ, жирен, есть основания предполагать в пишущем физическую силу, развитость чувственных влечений, энергию побуждений. Когда он слаб и неровен, можно догадываться о неуверенности, нерешительности. Неровность, импульсивность нажима букв, строк, разнотипность наклона наводит на мысль о порывистости, впечатлительности, неравновешенности, внутренней противоречивости. Вполне естественно, что люди сообразительные, энергичные, предприимчивые имеют почерк беглый и связанный. И нет ничего удивительного, если почерк мечтателя разорван. Если сильный наклон свидетельствует о неустойчивости, то прямой почерк скорее будет говорить о сдержанности, замкнутости, выносливости, по некоторым интерпретациям о честолюбии. По наклону влево, явно наперекор обычному стереотипу, можно заподозрить претенциозность, упрямство, усиленное самоутверждение. Все это понятно без особых натяжек. Но вот когда начинаются такие тонкости, как определение открытости и закрытости гласных, целиком закрытое «о», будто бы свидетельствует о замкнутости, открытое сверху о доверчивости и деликатности, открытое снизу о лживости, я начинаю морщиться. Когда утверждается, что штрихи, загибающиеся вниз против движения письма, означают эгоистичность, я тихо посмеиваюсь. Я еще могу с грехом пополам понять, почему увеличение букв к концу слова означает искренность, доверчивость и сентиментальность, а уменьшение — хитрость и осмотрительность. И даже готов согласиться с тем, что плотное прилегание букв в словах при больших интервалах между самими словами соответствует истеричности. Но когда Зуев-Инсаров утверждает, что слишком длинные хищные черты и петли на буквах «У», «Р», «Д», постоянно задевающие нижнюю строку, означают неумение логично мыслить, это уж просто возмутительно. Я сам так пишу. Бернштейн, наш выдающийся физиолог, говоря о почерке как разновидности навыкового движения, указывал, что он слагается из переменных существенных и несущественных. Существенные переменные — твердо фиксированные мозговые программы движений и определяет удивительное постоянство почерка. Их сейчас в совершенстве научились распознавать электронные машины, которым поручают экспертизу почерка в ответственных юридических случаях. Но расшифровка кода...